Глава 4. Событие 9. Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем. Леонардо да Винчи. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Не было слез, да и аплодисментов не было. Двое из трех генералов уже по нескольку раз прослушали. А маршал с генералиссимусом – люди, видимо, закаленные, и их песенками не взять. Оставалась только молодая мама Светлана Аллилуева, бросившая сына Иосифа, чтобы именно эту песню и услышать. Вовка постучал пальцами по верхней деке, изображая шаги уходящих девочек, и поднял глаза на слушательницу. Светлана стояла у стола по левую руку от отца и держалась за его плечо. Стояла и смотрела в окно. Что было за Вовкой и Наташей, в гостиной ближней дачи повисла тяжелая тишина. А ведь хорошо спели. По идее, сначала девочка обращается к мальчикам, и все разы, когда репетировали и исполняли перед аудиторией, то начинала петь Наташа, но Вовка на последней генеральской репетиции четко осознал, что зеленоглазка заволнуется и завалит все выступление. И они решили поменять. Он обращается к мальчикам, а она к девочкам. Думал, будет так себе, а получилось даже лучше, чем обычно, и Наташа только один раз сфальшивила. Да и то, если не слышать оригинала, а то и не поймешь, может, это она слезу в голос пустила. Тем непонятнее было это молчание и тишина. Первой отмерла все же Светлана. «Папка, это было здорово!» – не соврал Васька. «Это лучшая песня в СССР!» «Ну-ну!» – Сталин похлопал дочь по руке. «Грустная у тебя песня, мальчик, не соврал. А вот ты, Лаврентий, соврал мне». Берия сдернул пенсне. «В чем ко, в чем я соврал, товарищ Сталин?» «И никакого акцента». «Ты сказал, что это лучшая песня в СССР». «Неправда, это самая лучшая песня в СССР». «Даже не верится, что мальчик мог такую написать. Жаль, что она грустная». Сталин достал из кармана платок и промокнул слезинку в правом глазу. «У тебя, Володя, есть не такие грустные песни?» «Фомин, а мне говорили, что у тебя про летчиков есть песня?» Выскочил как чертик из табакерки Василий. «Про летчиков?» Федор Челенков закрыл глаза. «Ничего такого он никому не говорил. Як истребитель Высоцкого?» Но ведь он ее пел всего один раз в больнице летчику, когда тот подарил ему эту гитару. Еще в Куйбышеве, в первый или второй день, как оказался в теле Фомина. Вот это да! Что получается? Получается, что Берия послал в Куйбышев людей или человека, который или которые все про Вовку до и после падения молнии разузнали. Да, КГБ не дремлет. Тьфу! Сейчас МГБ. Ну а чего он хотел? Чтобы допустили до самого, не разузнав о нем все, вплоть до цвета носок. Як истребитель? Вовка посмотрел на теребящего пенсне в руках Берию. Пой давай, Фомин, не томи! Подбежал почти к нему Василий Иосифович. Як истребитель? Необычная песня. Она как бы... Нет, ладно, только она уж точно не веселая. Вовка снова сел в кресло, перебрал струны, вспоминая аккорды, и начал. Пытался хрипотцы Высоцкого в голос дать, но не получилось, заперхал. Плюнул на хрипотцу и начал по второму разу. «Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель». Раскатистое «Р» пришло само. Вовка успокоился после первого куплета, смотрел на Василия Сталина и видел, как по мере повествования меняется его лицо. Непонимание, глаза расширяются. Словно спросить хочет. Что это дернулся к Лаврентию Палычу? Ну, точно. Он рассказал летчику Сталину про песню. А потом улыбка тронула сморщенное лицо, и оно разгладилось. Когда Вовка дошел до куплета про смерть ведомого, Василий Иосифович сник, вспомнил, видимо, эпизод военной своей жизни. «Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому!» Вовка как мог прорычал, изображая мотор на форсаже, и резко ударил по струнам, которые обиженно зазвенели. А вот дальнейшего не ожидал. Василий как-то подпрыгнул, что ли, рубанул кулаком по воздуху и через всю гостиную бросился к Фомину. Тот еле успел гитару за спину задвинуть. Сталин-младший обнял вскочившего Вовку и ткнулся лицом в плечо. Что, блин, делать? Обнять в ответ, по спине похлопать, успокаивая? Пацан же еще совсем, ну, по сравнению с Челенковым-то точно. Положил руки все же на плечи, успокаивая. Васька всхлипнул и еще сильнее вжался в плечо. И тут это же проделала и Светлана, подбежала и сбоку Вовку и брата заодно обняла.